подагра и паук. Подагру с пауком сам ад на свет родил. Слух этот Ла Фонтен по свету распустил. Не стану я за ним вывешивать и мерить, насколько правды тут и как, и почему. При том же, кажется, ему зажмурясь в батник можно верить. И стало нет сомнения в том, что адом рождены подагра с пауком. Как выросли они, и подоспело время пристроить деток к должностям. Для доброго отца большие дети бремя, пока они не по местам. То, отпуская в мир их к нам, сказал родитель им: «Пойдите, вы, детушки, на свет, и землю разделите. Надежда в вас большая есть, что оба вы мою поддержите там честь, и оба людям вы равно надоедите. Смотрите же, отсели наперед, кто что из вас в удел себе возьмет. Вон, видите ли вы пышные чертоги, а там вон хижины убоги. В одних простор, довольство, красота, в других и теснота, и труды, нищета. Мне хижин ни за что не надо», — сказал паук. «А мне не надобно палат», — подагра говорит. «Пусть в них живет мой брат. В деревне, от аптек подали, жить я рада. А то меня там станут доктора гонять из каждого богатого двора». Так, смолвясь, брат с сестрой пошли, явились в мире. В великолепнейшей квартире паук владение себе отмежевал, по штофам пышным, расцвеченным и по карнизам золоченым он паутину разослал. И мух бы вдоволь нахватал. Но к рассвету, едва с работы убрался, пришел и щеткою все смел слуга долой. Паук мой терпелив. Он к печке перебрался, оттоле паука метлой. Туда-сюда, паук, бедняжка мой, но где основу не натянет, иль щетка, иль крыло везде его достанет, и всю работу изорвет, а с нею и его частехонько снесет. Паук в отчаянии, и за город идет увидеться с сестрицей. Чай в селах, говорит, живет она царицей. Пришел. А бедная сестра у мужика несчастней всякого на свете паука. Хозяин с ней сено косит, и рубит с ней дрова, и воду с нею носит. Примета у простых людей, что чем подагру мучишь более, тем ты скорее избавишься от ней. «Нет, братец, — говорит она, — не жизнь мне в поле». А брат тому и рад. Он тут же с ней уделом обменялся. Полз в избу к мужику, с товаром разобрался и, не боясь ни щетки, ни метлы, заткал и потолок, и стены, и углы. Подагра же, тотчас в дорогу, простилась с селом. В столицу прибыла и в самый пышный дом к превосходительству седому села в ногу. Подагре рай. Пошло житье у старика, не сходит с ним она долой с пуховика. С тех пор с сестрой у брат уж более не видался. Всяк при своем у них остался, доволен участью равно. Паук по хижинам пустился неопрятным, подагра же пошла по богачами знатными. И оба делают умно.